Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Добрый вечер. Ирина Ивановна в прошлой программе спросила нас о происхождении выражения «наше вам с кисточкой». И надо сказать, что действительно у меня были подозрения, что это из парикмахерского жаргона, но чтобы на всякий случай не ошибиться, взяли задание в качестве домашнего. А почему-то вы решили, что это парикмахерское? А у нас есть вот несколько, сейчас, кстати, так на скидку тоже не вспомню, но вот намылить голову, да, вот эти все вещи. Очень интересная история происходила. Дело в XIX веке, когда вот эта цеховая культура, допустим, плотников, моряков и так далее, и тому подобное, привносила разного рода фразеологизмы в русский язык. И вот это вот с кисточкой почему-то мне показалось, что вроде бы когда-то я что-то слышал, что связано с парикмахерами. Но прежде скажем о другой этимологии, которая, мне кажется, мало правдоподобной, хотя она тоже зафиксирована в некоторых словарях. Считается, что якобы это выражение возникло после ряда небезызвестных серий русско-турецких войн, а все известно, что до сих пор национальным шапочкой турок является вот эта шапочка с кисточкой. Вот якобы да. На память о ней, когда россияне впервые узнали о наличии такого головного убора, сохранили вот эту вот идиому. Но мне кажется, она менее правдоподобна, и я бы все-таки остановился на этимологии, которую приводит знаменитый академик Виктор Владимирович Виноградов в книге, которую он сам не писал, но которая была создана потом на материале его разнообразных заметок, статей и так далее. История слово. Вот он говорит о том, что, по всей видимости, действительно, это словосочетание возникло в старой Москве и было характерно для уличных парикмахеров. Якобы тогда существовала такая присказка «наше вам почтение с кисточкой, с пальцем 9, с огурцом 15». Боже, какой длинный. А вот эта вот вторая часть малоприятна, потому что она заставляет нас вспомнить о том, как проходило бритье. Дело в том, что в России, и можно вспомнить эту крылатую фразу, которая стала крылатой стихотворением Мандельштама «Власть отвратительна, как руки бредобрея». Почему? Потому что, когда брили, то клиентам парикмахер бредобрея запихивал пальцы в рот, чтобы натягивать кожу, чтобы было делать удобнее свое дело. Так вот, если он заталкивал пальцы, это стоило 9 копеек, а если огурцом пользовался, то 15. Видимо, считалось более гигиенично. Вот от таких малоприятных вещей в нашем русском языке сохранилось вот это вот выражение «наше вам почтение с кисточкой», и дальше, слава богу, мы уже забыли, что есть продолжение «с пальцем 9, с огурцом 15». Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Да. Вопрос у меня такой. Вот жителей Якутии мы называем якуты. Угу. А мне пришлось несколько лет жить в Якутии, и там говорят «якуты». А вот мои знакомые якуты, которые сейчас живут в Петербурге, называют себя якутяне. Как-то, мне кажется, это неправильно, как-то не звучит. Вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо, Елена. Вообще-то мы когда-то очень давно договаривались, что все, что касается названий жителей той или иной местности, лучше на эту территорию не забираться, потому что мы не всегда можем представить себе, какие формы являются правильными, какими нет. И я сейчас вернусь к вашему вопросу, но забегая вперед, могу посоветовать очень-очень хороший словарь Инны Леонидовны Городецкой и Евгения Александровича Левашова, который так и называется «Русские названия жителей». Вот в нем описаны все возможные, все существующие в современном русском языке, и, кстати, не только в современном, но и в 19 веке названия жителей. Если же вернуться к вашему вопросу, конечно же, если мы говорим о народе, то это якуты. Якуты — это скорее вариант, связанный с какой-то, видимо, территориальной акцентологической формой. Якутяне, мне кажется, это попытка выйти из ситуации, когда понятно, что на территории Республики Якутия, Саха-Якутия, живут не только якуты, и вот может быть, якутяне называют себя якутяне для того, чтобы подчеркнуть, что они по национальному признаку не якуты, а вот, ну, жители или родились на этой территории. Это та же самая история, когда мы говорим о различии между россиянами и русскими. Но, еще раз возвращаясь, Елена, лучше, конечно, было бы обратиться к словарям и посмотреть, что они рекомендуют, но в целом мне ваше размышление кажется весьма и весьма убедительным. Я бы тоже сказал, конечно, якуты, якутяне бы меня немножко сбили с толку, а якуты — это уж точно что-то региональное. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Значит, у меня такой вопрос. Вот есть а вы такие... не представились, да, только. Валера, меня зовут Валера, да. Вот есть такие, что ли, поселковые образования, то есть село и деревня. То есть село — это как бы к Украине больше, а деревня — к России, к Белоруссии. Так вот почему, когда вот в разговоре существует такое понятие сельская местность, не деревенская местность, а сельская местность, откуда это взялось в России? Валер, спасибо. Ну, вообще-то, наверное, скорее это вопрос не к лингвистам и филологам, а к историкам. И я бы все-таки не стал говорить о том, что село — это что-то, что связано с украинской культурой. Дело в том, что вообще слово «село» общеславянское. Правда, в старославянском, например, оно значило «поля». А вот, насколько я помню, в XIX веке, во всяком случае, по-моему, это очень жесткое было разграничение между селом и деревней, заключалось в наличии или отсутствии церкви. То есть, если была церковь, то это было село, считалось, что оно большое. А если это, например, часовенка только, да, то это было деревней. Да. Вот административно-территориальное разграничение еще вот с давних до революции. Да, да, и до революции оно, естественно, сохранялось. Поэтому почему сельская местность, а не деревенская местность, это вот скорее может быть связано с представлением о том, что село все-таки крупнее, значимее, да, там живет больше формально людей, чем в деревне. Может быть, поэтому это называется... Хотя деревенская местность мне тоже кажется не таким уж прям... Мне там не было, это сейчас очень удивило. Удивило, да? Да. Ну, видите, раз вы считаете, что село — это поля, может быть, это еще связано... А, вот да, может быть, это связано с памятью вот... слова. Да-да-да, тем более, что в английском ведь это переводится как countryside, тоже получается вот эта вот идея открытых пространств, да, идея того, что как бы там это не городское, да, как вот предпоставлено каким-то урбанистическим пейзажем. Валера, вопрос еще раз хороший, но думаю, что не совсем к нам. Если мне что-то удастся найти, то я вернусь к этому разговору в следующей программе. Как это по-русски-то? Да, слушаем. Кто нам еще дозвонился? Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я Сергей Андреевич. С колоссальным удовольствием слушаю вашу передачу. Особенно, когда удается дозвониться, это просто именины сердца. А теперь небольшая цитата. «И мне сегодня за кулисы прислал король, влюбленно-бледные нарциссы и латхиоль». Значит, что латхиоль — это цветы, это ясно. Но какие цветы? Ну, это старое название. Как сейчас называются цветы, которые имели название латхиоль? А вы сами знаете? Всезнающий интернет ответа не дает. Пишет, такого слова нет. Да, Сергей Андреевич, у нас это напоминает программу «Что, где, когда». Еще так хочется сказать, что время пошло. Я тоже не знаю, что это такое. Постараюсь в следующий раз к этому вернуться. Но, может быть, кто-то... У нас же есть постоянный слушатель ботаники, я помню. Быть, да, то есть, может быть, они подскажет. Помогут. Кто-то подскажет. Звоните прямо сейчас во время передачи или на пейджер пишите нам. Номер пейджера 309-26-65. Как это по-русски? Наташа спрашивает нас, что такое цинизм? Циник — это тот, кто знает цену всему, но делает вид, что ее не знает. Кого вы называете циником? Ну, Наташа, во-первых, вы же, наверное, помните, что слово «цена» пишется через «е», а слово «циник» через «и». И они абсолютно не однокоренные, потому что «цена» — это, ну, правда, тоже общеевропейское слово, но в славянских языках, извините, восточнославянских языках стало «цеп», в общем, это однокоренное словом «кается». А вот «циник» — это однокоренное со словом «кинос», это слово обозначает «собака». Циниками назывались философы одной из разновидностей древнегреческих философских направлений, которые... и сами умели этим владеть, и хорошо учили своих учеников любые рассуждения переводить в свою пользу, то есть не пренебрегая любыми этическими и моральными принципами. Они назывались циниками, по-моему, потому что у них, в отличие от академии, лицея не было своей территории, поэтому они могли находиться чуть ли там не во дворах и на улице, вели вот эти вот свои циничные разговоры. Таким образом, еще раз подчеркну, слово «циник» очень старое, существует во всех европейских языках, восходит к древнегреческому «цинос» — «собака», и к слову вот цена не имеет никакого отношения. Ну, а кого вы называете циником сейчас? Вот еще вторая часть вопроса. Беспринципный, аморальный человек. Человек, который ради своей выгоды может поступиться любыми принципами. С одной стороны, а с другой стороны, тот, кто в принципе пренебрегает какими-то вот представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, когда человек, допустим, шутит над смертью, шутит над болезнью и делает это не очень удачно, это вот будет цинизм. И к философам это уже никакого отношения не имеет? Безусловно, безусловно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам дозвонился, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут. Я хочу спросить. Не раз слышали. Как вас зовут? Не раз слышали, как вас зовут? Денис. Да. Слушаем, Денис. Вот очень часто слышишь в телевизионных радиопередачах в последнее время и в печати есть такое словосочетание, используется критерий оценки. Угу. Вот насколько это правильно. Еще, если можно, один вопрос я задам. А что вас смущает это вот сочетание? Меня смущает именно это словосочетание. То есть мне кажется, что критерий, он является одним словом, которое следует употреблять. То есть оценка — это и есть критерий, а критерий — это и есть оценка? Ну, мне хочется узнать вот по поводу сочетания, насколько это справедливо, его употребление. Еще один вопрос. Вот часто говорят сейчас в последнее время петербуржский, неправильно ли говорить петербургский? Спасибо. Спасибо, Денис. Если позволите, со второго начнем. Мы уже многократно об этом говорили. По-моему, еще очень известный специалист, работавший в Петербургском университете, Кирилл Сергеевич Горбачевич, говорил о том, что петербуржцы вот чешут себя тем, что у них есть не только слово «петербургский», но и «петербургский». Вообще-то, с точки зрения правил словообразования, это не совсем корректно. Мы не говорим «екатеринбургский» или «оренбургский». «Оренбургский». Плохой платок у нас «оренбургский». Да? В общем, да. И то, и другое допустимо на территории Петербурга. Эти слова, это как бы считается таким петербургским региональным, петербургской региональной разновидностью языка. То есть не является ошибкой ни петербургский, ни петербургский. Вот видите, как изменилось. А мы воевали с этим словом. У нас всегда однозначно считалось, что только петербургский, без всякого же. Да. Еще академик Панченко когда-то в свое время очень активно выступал против петербургского. То есть я до сих пор считаю, что норма единопетербургский. Ну вот есть такая точка зрения, в конце концов мы никуда от этого не уйдем. Допустим, я, по-моему, уже как-то рассказывал, в городе Омске до сих пор используется слово «лимонад», которое означает любые шипучие напитки. Да, то есть и Кока-Кола, и Фанта, и там, я не знаю, как он, Red Bull, это все будет лимонадом. Это а как же дальше? Лимонад заморский или дальше как они определяют, что это? Что именно? Да, не знаю. Ну я вот по словарям и несколько раз слышал в употреблении самих жителей Омска вот такая вот история. В этом смысле петербургский, я думаю, что это, опять же, прерогатива исключительно петербуржцев, и дальше нашего города не используются оба слова. А вот то, что касается критерия оценки, Денис и Юлия Николаевна, мне тоже не очень понятно, что вас здесь смущает. Дело в том, что критерий, если вот мы обратимся к толковым словарям, это признак, по которому производится оценка. Греческое происхождение у него от критерион, что означает решение, и в первую очередь решение судьи. И в этом смысле, да, критерий оценки — это то, почему производят оценку. Может быть, вы имели в виду другую, действительно распространенную ошибку, так называемый скрытый плеоназм — это рейтинг оценки. Вот рейтинг оценки — это действительно неправильное словосочетание, потому что рейтинг, в переводе с английского, это и есть буквально процесс оценивания, потому что образован от глагола to rate, что означает оценивать. Вот еще раз, рейтинг оценки — это ошибка, критерий оценки — это совершенно нормальное словосочетание. Как это по-русски-то? Давайте еще послушаем, кто же нам дозвонился. Да-да, слушаем вас. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Галина Александровна. Алло, да, в течение вот сегодняшнего дня слышала, ну, медицинская реклама, болят десны или болят десна. Как правильно? Десны. И только так. Десны — это как-то странно. Хорошо, давайте к письму еще обратимся. Накопилось, кстати, писем много. Надо отдельную передачу, видимо, сделать по письмам. Да. Лев Анатольевич Толин подписавшийся пенсионером из города Оренбурга, задает довольно-таки занятный вопрос. Считал выражение «положение хуже губернаторского». Откуда оно произошло? В далекие времена мне рассказали такую байку. Да прошу прощения у петербуржцев, в котором она покажется немножко фривольной. Существовал обычай приглашать на крестины или подобные торжества и закрывать эти торжества высокого гостя. Существовал обычай приглашать на крестины и закрывать высокого гостя в одной комнате с младенцем. Однажды таким гостем оказался губернатор. Ночью он захотел в туалет. А зачем это? Вот якобы Лев Анатольевич такую историю слышал. Она очень странная. Я расскажу, что, может быть, здесь какие-то отголоски других историй, например, свадебного генерала. Но зачем-то нужно было закрывать на ночь в комнате с младенцем. Однажды таким гостем оказался губернатор. Ночью он захотел в туалет. Не найдя иного выхода, он переложил младенца на свою кровать, а сам сделал нехорошее дело в кроватку этого младенца. Но когда он его переложил обратно, то обнаружил, что младенец в это время сделал другое дело. И в результате отсюда якобы пошло выражение положения хуже губернаторского. Лев Анатольевич, это то, что называется по-итальянски «se non vero ben trovato». Даже если это неправда, то придумано хорошо, и в конце концов, быть может, когда-то что-нибудь подобное произошло. Однако ученые свидетельствуют о другом. Есть две точки зрения о происхождении этого фразеологизма. Одна, опять же, мне кажется, менее правдоподобная, хотя более литературно-центрична. Она утверждает, что, по-видимому, это словосочетание появилось после первых переводов знаменитого романа Сервантеса о Дон Кихоте, где, вспомнил, что Санчо Панса получил-таки злополучную губернаторскую должность, и вот якобы эта должность напоминала о том, каким может быть губернаторство, и вот это положение хуже губернаторского. Но есть другая история, которая, опять же, мне кажется, более правдоподобной, опять же, принадлежит академику Виктору Владимировичу Виноградову. Он говорил о том, что губернатором, по всей видимости, в свое время назывался самец-пробник, который использовался в коннозаводческом деле для того, чтобы грубо говоря, завести кобылицу. А после этого, но он нужен был только для того, чтобы ее завести, а на самом деле приходил потом настоящий конь, который, собственно, и занимался размножением. Это не я придумал, это Виктор Владимирович Виноградов. Так вот, губернатором и называли этого первого коня, который получался как бы не совсем удел. Вот отсюда получилось выражение «положение хуже губернаторского». Ну, а если вспомнить, что во второй половине XIX века бурным цветом расцвела разного рода политическая сатира, например, представленная текстами Салтыкова-Щедрина, то вот там эти аберрации смыслов и возникли. Да? Губернатор как вот несчастный конь и губернатор как человек немалого положения. Как это по-русски? Татьяна вот нам пишет, лаксиоль — это то же, что и желтосиоль. Знали бы только что. Да, это тропическое садовое или комнатное растение с желтыми или коричневыми цветками. Ботаник, наверное. Красиво. Вы что так пояснила, лаксиоль — то же, что желтосиоль. Да, ну вот кто-то еще нам дозвонил. Слушаем. Алло, да, меня? Да, пожалуйста, вы в эфире. Значит, у меня такой серьезный вопрос. Вот часто слышу, мне почему-то режет ухо, я хотела бы подтверждение от вас. Два человека, говорится правильно, три человека, но не двое человек и трое человек. Да, это вопрос, связанный с употреблением собирательных числительных. Вообще-то формально, насколько я помню, грамматики уже позволяют в разговорной речи использовать словосочетание «двое», «трое», «четверо» человек. Хотя лучше, конечно, сказать «два-три человека» или просто «двое» или «трое». Вот в этом словосочетании «трое-двое человек» возникает своего рода, опять же, смысловой переизбыток. Понятно, что если мы говорим о людях, говорим «трое», то здесь не нужно уже добавлять «трое человек». А «три человека» — комбинация, которая позволяет нам уточнить количество этих людей. Еще раз, то есть это не является грубой ошибкой, и грамматика уже считает, что это словосочетание, которое вполне характеризует разговорную речь, но лучше все-таки, конечно, использовать либо два человека, либо двое. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем еще его в эфире. Наталья? Да. Я хотела бы спросить, вот я в последнее время часто слышу по радио, когда ведущий, приветствуя гостя, говорит ему, приветствуя зрителей, говорит, слушатели, говорит, доброго вам времени суток. Угу. То есть не доброе утро, не добрый вечер, угу. Там, не добрый день, а доброго вам времени суток. Вот как-то мне это как-то режет слух. Это первое. А второе, я хотела сказать, что вот у вас начали передачи, спрашивали про якутов. Я вот также встречала, когда мы говорим, ну, в Петербурге, мы говорим чуваши, а жители Чувашской республики говорят, вот называют себя чуваши, так же, как якуты. Угу. Вот. А еще я хотела спросить, если можно, я не поняла, так как правильно говорить, петербургский или петербургский, или петербургский? Извините, так много вопросов. Ирина, то есть вас учили, академик Панченко, что неправильно говорить петербургский, что, да? Да, что однозначно только петербургский. То есть вот это вообще редуцируется, да, и да. Петербургский. Все. Да, с опущенным, да, «г», так же, да, как оренбургский, да, екатеринбургский и так далее. Да. То есть вот это старшая норма, и это точно не ошибка. Форма петербургский — это новая норма, она не является как будто общепринятой, но одновременно не является ошибкой. И то, и другое допустимо. Хотя Елена Николаевна настаивает на том, что только петербургский. Я консервативна. Можно я немножко поясню, что касается радио, когда обращаются к слушателям, доброго вам времени суток. Дело в том, что когда делаются передачи на всю нашу огромную страну, разные часовые пояса, как вы понимаете. Иногда, если идет передача по так называемому лучу, то есть одномоментно и за Уральским хребтом, и у нас, и, то время получается разное. И здороваться утром, как доброе утро, не получается, потому что где-то уже середина дня. Или, например, вот сейчас мы с вами вечером разговариваем, и когда вы здороваетесь, добрый вечер, а потом я монтирую эту передачу, она выходит уже днем, в час дня для всей страны. А потом ее пересылают еще в Прибалтийские республики, в Чехию, там еще в разные страны. И когда она появится в эфире? Когда ставят ее в эфир, это мы тоже не знаем, поэтому добрый вечер уже тоже неуместен. И вот, наверное, выходит из положения какие-то ведущие вот таким образом. Ну вот, Валера, есть что добавить. Да. Дело в том, что об этом очень довольно-таки подробно говорил известный московский лингвист Максим Крангаус, о том, что форма действительно выглядит очень странно. Нам как будто бы желают, да, когда мы говорим «добрый день», «добрый вечер», «доброе утро», это просто некая констатация факта. Когда мы говорим «доброго времени суток», нам как будто бы желают, чтобы оно было таким. Но возникло, считается, что оно все-таки возникло в связи с интернет-перепиской в первую очередь, потому что вот все то, что, да, Елена Николаевна сказала, что же касается интернета, когда мы отправляем письмо где-нибудь в Петербурге, скажем так, поздним вечером, то письмо получат, даже если оно моментально окажется в почтовом ящике, Петропавловске-Камчатском, да, уже далеко за полдень. Поэтому в этом... А может быть, его откроют и, да, вовсе, да, завтра, да, уже, да, в другое, да, время. Поэтому вообще-то когда-то, ну, лет 10 назад я слышал о том, что эта форма не очень хороша и недопустима, но, по-моему, сейчас уже все считают, что это, кстати, удачный находка речевого этикета, которая возникла вот так вот, насколько я понимаю, спонтанно. Ну и последний вопрос, Наталья, по поводу чуваши и чуваши. Вот перед нами есть орфоэпический словарь русского языка Елена Резниченко, он дает обе формы как абсолютно правильные. То есть и чуваши допустимы. А вот якуты написано, что недопустимо в литературной речи. То есть все-таки здесь есть определенного рода нюансы. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам задали вопрос. Гостиница была тихая, теплая, игулкая, видимо, цитата откуда-то. Как это может быть и тихая, и гулкая? Что ж такое гулкая тогда, по-вашему? А, гулкая — это та, которая хорошо передает звук. То есть, когда тихая она... уже вряд ли может быть, да? А мне как раз нравится. То есть получается, что вообще-то она тихая, но если кто-нибудь появится где-нибудь в коридоре, то это сразу раздается и становится слышным. Вот, может быть, как и тогда раз... она перестает быть тихой. Ее нельзя назвать уже тихой. Ну, если это как некий топот, то, наверное, наверное, да. А если это одинокие шаги на каблуках, то, наверное, это будет все равно и тихо, и одновременно гулко. Не знаю, это тревожит людей. Интересно. Хотя мне кажется, что... Но мне кажется, что здесь все-таки нет никакого противопоставления. То есть, безусловно, она вообще тихая, но вот если там кто-то появится, то это будет слышно. Но это не означает, что это будет громко. Хорошо, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Здравствуйте, это Антонина. Здравствуйте. Да. Поскольку я специалист по математической статистике, то я точно знаю разницу между критерием и оценкой. Я с этим копалась, есть такой факторный анализ, и там вот это все и есть. Вот вспомним для филологов такое выражение, что для русского хорошо, для немца смерть. Это потому, что у них разные критерии.

Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Опять, Валера. А вот здесь надо, вернее, хочу с чувашами разобраться. Чуваши или чуваши? Вот в Центральной России, то есть граничащие с Чувашией, есть такая поговорка. Чуваши – люди не наши. Понимаете, вот тут не надо даже самое, как бы проверочное это такое выражение. Валер, спасибо большое, удачный пример. Но дело в том, что пословицы и поговорки тоже не всегда отражают. Он не политкорректный. Да, ну можно вспомнить, что там у нас татарин незваный гость хуже татарина. Помню, что там в результате произошло, когда попытались сказать, что лучше татарин, и получилось, что лучше и не трогать русский фольклор. Да, но дело в том, что на пословицы и поговорки не всегда можно опираться. Вот, например, могу вспомнить, что в одном из рассказов Бунина «В темных аллеях» употребляется пословица «У Бога всего много». И вот если мы говорим «много», то надо произносить слово «Бога». Но в русском литературном языке слово «Бог» так же, как слово увы, бухгалтер, слово «господин» и слово «ага», «господь» и «ага» произносится с так называемым фрикативным «г», поэтому если мы будем читать эту пословицу так, как она должна была бы звучать, у нас она не получится пословицей, у нас получится «у Бога всего много». В этом смысле, Валерий, еще раз спасибо за пример, он достаточно интересный, но он мало что доказывает. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Валерий Анатольевич, у меня коротенький вопрос. Вот я, к примеру, в словаре, скажем, два слова, которые одно и то же означают. Вот, предположим, ну, скажем, мизер, французское слово, да. И мизер. Есть и два значения этих одинаковые. Я хочу спросить, которое слово будет первороднее, так сказать? Первое или второе, как бы, народное или что? Спасибо. Юрий Ильич, я бы хотел просто узнать, как разграничивает наш слушатель эти два слова. Дело в том, что есть два значения, но одного слова. Есть слово «мизер», либо это полное отсутствие чего-либо в карточной игре, либо «малость». И в том и другом случае лучше ударение сохранять на втором слоге, потому что слово пришло к нам из французского языка. Именно отсюда прилагательное «мизерный» нужно произносить с «мизерным», с ударением на втором слоге. Хотя, если я правильно помню, современные словари позволяют и у «мизера-мизера», и у «мизерного-мизерного» обе формы. Но все-таки правильным, еще раз подчеркну, будет то ударение, которое соответствует французскому произношению. Как это по-русски-то? Да, еще ваш вопрос слушаем. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович, очень давно с вами не связывался. Может, вы этот вопрос уже освещали? Я хотел вот что спросить. Работа и заработок, понимаете? Я вот считаю, что работа – это деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ. Но в то же время сейчас вот паразитарные способы получения дохода – это спекулянство, это коррупция. Тоже говорят, заработал, это работа, заработок и так далее. Вот как это оценивать сейчас, в настоящее время? Николай Владимирович, правильно ли я понимаю, что вам кажется, что слово «заработок» не употребительно по отношению к спекуляции, да, потому что там нет работы? Да, конечно, да, но тем не менее об этом говорят. То есть вы полагаете, что спекулянты, класс, который мне, кстати, вообще сейчас как-то уже, по-моему, перешел... Либо... Они не работают. Это паразитарный способ получения дохода. Надо ее называть вещи своими именами. Как их надо называть? Маржа. Так да, и надо называть спекуляция. Нет, спекуляция – это процент спекулирования, то есть это когда этим занимаются, а вот результат, который получился. Николай Владимирович, понятно, ваша идея, в принципе, это вопрос, наверное, тоже не к нам, а к философам. А для того, чтобы развеять ваше представление о слове «работа», я бы хотел напомнить, что вообще-то славянского по происхождению слово «раб-роб» работа однокоренное со словом «раб». То есть у наших древних праотцев и праматерей это вообще-то был не самое приятное занятие, поэтому такое слово и появилось. Ну, а все, что касается заработка у спекулянтов, это, наверное, лучше спросить у самих спекулянтов. Я не думаю, что они называют свои вот, результаты своей деятельности таким хорошим словом. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Звонилась Раиса. Будьте любезны. Словосочетание «обречен на успех», вот очень режет мой слух, может, вы когда-то объясняли, я не слышала, но обреченным можно быть только на неуспех, на смерть и тому подобное. Спасибо, Раиса, большое. Мы, по-моему, действительно уже об этом как-то говорили. Дело в том, что перед нами рудимент, остаток какой-то языковой игры. Ведь согласитесь, что в русском языке, например, заклятым может быть только враг. Но последние лет уже 15, если даже не больше, мы слышим про заклятых друзей. И заклятые друзья — это лучшие друзья, которые могут быть у человека. Думаю, что та же самая история произошла и с «Обречен на успех». Кто-то когда-то пошутил, и шутка оказалась удачной, потому что в этом, в комбинации этих двух слов значение меняется с точностью наоборот. Да, действительно, обречен на поражение, на неудачу, на потери и так далее. Но когда мы ставим рядом с этим глаголом и, соответственно, причастием слово «успех», вначале это кажется удивительным. Но сейчас, по-моему, это уже едва ли не стало штампом. А в свое время Татьяна Толстая хорошо сказала о том, что все штампы когда-то кто-то придумал, кто придумал, был молодец. Например, она очень изящно говорила о том, что когда-то ведь кто-то придумал, что смерть вырвала человека из наших рядов. Но теперь, когда мы это слышим каждый раз, на, допустим, да, в мартирологии или в некрологии, это выглядит уже как-то пошло. Так что и здесь когда-то, наверное, обречен на успех было изящно, хорошо и интересным. Сейчас, мне кажется, это уже просто штамп. А как это по-русски? Слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону. Да. Да, здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Михаил говорит. У меня вот такой вопрос. Может быть, там и было раньше, но я не все время слушаю вас. Это, значит, сводный брат и сестра, значит, это вот имеется в виду, один там отец, там один, другие мать там и так далее. Кто такие вот сводные брат или сводная сестра? Это первый вопрос, так? Второе. Вот есть такой... Алло. Да-да-да, слушаем. Вот есть такой преклонный возраст, угу. Так? И старческий возраст. Так? Это одно и то же или это разное? И что наступает раньше? Это преклонный или старческий возраст? Так, ну и третье, можно? Да. Слушаем. Вот сейчас часто говорят приемные дети. Ну ясно, это приемные дети. Но приемные родители постоянно это. Я знаю, что это были всегда усыновители были. Но сколько могут быть родителей у человека? Угу. О. Ясно, да? Да, спасибо. Да. Главное, что вопросы все связаны с родственными узами. Итак, сводный — это тот, кто является братом или сестрой по отчиму или мачехе. То есть имеет либо общего отца, но разных матерей, либо общую мать, но разных отцов. Преклонный и старческий возраст. Думаю, что слово «преклонный», которое, кстати, нам... Разве так, Валер, это вы... Да, ну, так не дают словари, да, смотри, да, да, да. То есть понятно, что кровное родство — это родство, которое, и когда есть оба родителя одни и те же, сводно получается, что один из родителей другой. Ну, я так думала, что, предположим, вот... там, в первом браке есть у женщины дети, в первом браке у мужчины дети. Извините, да. И да, вот эти, да, брат и сестра, которые оказались уже во втором браке родителей, и, то есть они кровные не имеют, кровного родства не имеют. Да, Елена Николаевна, вы правы. Михаил, простите, я, да, сказал глупость. Сводные — это те, у которых... Господи. Получается, что либо мачеха, либо отчим, да, общее, то есть... Да, если, ну, люди вот вышли вторым... Так, да, да. В первом браке есть дети, во втором браке они получаются братом и сестрой, но кровными узами не связаны. Да. Так, наверное. Да, Николай, вы правы. Но вы вспомните свою историю, прибаутку китайскую, что там... Там совсем плохо. Там, получается, уже заключается в том, что у них все родственники должны быть названы своими словами. Бабушки, дедушки, по маме, по папе называются по-разному. Вот именно поэтому нам, городским жителям, все, что касается терминов родства и родственных отношений, так плохо дается. Ну, вы правы, да. То есть сводные дети — это дети, которые имеют общую мать или отца. да, но при этом разных второй половинки. Не будем путать. Не будем. Может быть, кто-то... По поводу преклонной старчески, вот здесь все проще. Насколько я понимаю, преклонный — это слово, которое стало в этом значении для обозначения лиц определенного возраста, используется достаточно недавно, и мне кажется, что это проявление эвфемизма. То есть считается, что слово «старый» звучит как-то не очень удачно, слишком в лоб. Ну, старчески, конечно, да. Это, в общем, да. Грубое слово, я считаю, не очень употребимое. Да, и поэтому придумали вот такой изящный преклонный. То есть, думаю, что первоначально это пошло откуда-то из канцелярских бумаг, быть может, из объявлений, для того, чтобы не обидеть потенциальных как бы, носителей этого возраста, скажем так. С точки зрения значения, что здесь раньше наступает, никаких различий, конечно, нет. То есть мы не можем сказать, что сначала человек преклонный, потом старческого возраста, или наоборот. Боже упаси. Ну и приемные родители мне... Ну, чисто по восприятию, я бы считала, что все-таки преклонный возраст это раньше. Это еще это близко к пожилому, а старческие это уже вот так серьезно, потому что со старческим связан набор всяких болезней. Да. Немощный. Преклонным возрастом как-то нет. Это уже просто значит, что человек вроде перестал быть среднего возраста. Вот, думаю, Елена Николаевна, то, что вы сейчас говорите, это как раз и есть проявление того, что мы уходим от представления старости как немощи, болезни и так далее, чтобы сгладить вот это вот, убрать вот эти вот ненужные отрицательные коннотации, ненужные отрицательные оценки, ввели понятие преклонный. Но в любом случае, я вот не берусь взять... Например, сказать, что до 50 человек или там 50-70 это преклонный, 70 и выше это старческий. Вряд ли. Хотя существует классификация ООН, точнее ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, где есть старики, глубокие старики. Там даже, по-моему, еще третий этап, то есть когда уже за 110 лет и выше. Но это уже мало относится к нашей реальности. И самое главное, уже совсем не относится к русскому языку, потому что у нас таких нюансировок в принципе в языке нет. Ну, а то, что касается приемных родителей, мне кажется, что в этом словосочетании, скорее всего, уместно. Надо посмотреть, как это выглядит в документах, но, по-моему, это так и используется. Понятно, что можно использовать и слово «усыновитель», но слово «приемный родитель», мне кажется, в этом смысле просто лишь является синонимической заменой. Ну, а сейчас отвлечемся от звонков и послушаем песню в исполнении Людмилы Сенчиной. Город спит, тихий город спит, над Невой свет пролит, ясный свет пролит. На него, на мосту застыла память, на посту, чьи шаги вдоль пустых садов. Стук по стук, город спит. Город спит, милый город спит, город спит, только память не спит. Стук шагов, ровный стук шагов, вдоль оград город спит, милый город спит. Цветет белый свет, мир тебе, мирный город мой. Много лет у оград застыли зори. На посту, чьи шаги вдоль пустых садов. Стук по стук, город спит, город спит. Милый город спит, на плечах у Петра две зари. Стук шагов, ровный стук шагов, вдоль оград эту ночь, милый город мне.